Глава 25. Иллюзия. Путешествие получилось нервным. Не зря Кассианель говорил, что океан смерти — это чертовски опасное место. Скелеты автократии Некрос проделали титаническую работу и в кратчайшие сроки умудрились очистить довольно широкую полосу воды от нагромождения обломков погибших кораблей, что позволило нам покинуть бухту острова. Если бы не отпугивающие монстров чары, что мертвые маги наложили на корпус своего корабля-амфибии, нас бы разорвали практически сразу. Но монархи, по всей видимости, были осведомлены о многочисленных опасностях, что скрывают безмятежные с виду воды, и хорошо подготовили свой прототип. Даже мое привычное к опасностям сердце замирало всякий раз, как огромный силуэт морской твари на огромной скорости начинал сближаться с кораблем, отворачивая в сторону лишь в последний миг. В итоге, чтобы не подвергать свою психику лишней нагрузке, мы с Аней попросту развалились на палубе и подставили лица солнцу, доверившись капитану, который оказался одним из рыцарей смерти. Заметно подросший мрак растопырил чешуйки своей брони, чтобы солнечные лучи коснулись кожи, и умиротворенно прикрыл глаза. Друг сильно изменился за то время, что я очищал остров. Даже без бафа на ускоренную прокачку навыков, под компрессией времени 5 дней для него превратились в 50. Мрак был членом команды и, как оказалось, имел точно такое же право на награду, что и мы. Помимо 25 уровней, он получил навык, позволяющий зачаровывать свои когти тьмой, что существенно повысило его боевую мощь. Это я уже не говорю о том, что друг перегнал по габаритам свою маму и вымахал чуть ли не с меня ростом. Настоящая машина смерти. При желании он теперь даже может унести на своей спине нас с Аней, правда, недолго, выносливостью Пэта хромает. «Ты покинешь Асдар, как только выполнишь все задания?» — неожиданно спросила Аня Лаэль. «Да, я странник миров, и у меня есть очень важная работа там», — я указал пальцем вверх, намекая на другие миры. «А у тебя будет возможность вернуться?» И столько надежды было в этом вопросе, что даже мое черствое сердце заныло от тоски. «Я не знаю, Ани», — абсолютно честно ответил я. «Миры испытаний отличаются от остальных миров по смерти, но мне бы хотелось иметь возможность сюда вернуться». Дальнейших вопросов не последовало, и весь оставшийся путь до побережья уничтоженного королевства Вудстоун мы провели в тягостном молчании, каждый наедине со своими мыслями. Локацию гиблой топи я узнал издалека. Во-первых, по мере приближения к берегу начала портиться погода. Небо затянуло густыми, серо-черными облаками, а некогда прозрачная океаническая вода приобрела мутный, затхлый вид, и из нее исчезла всяческая жизнь. Ну а во-вторых, не узнать поваленные исполины железных деревьев, среди которых начался мой путь в этом мире, было невозможно. «Это ужасно. Что они сделали с моим домом?» — очень тихо прошептала Аня Лаэль. Понять ее чувства можно. Девушке пришлось всю жизнь провести в изгнании и опасаться любой тени. А уж что с ней творили работорговцы, и вспоминать не хочется. «Мы все исправим», — положив руку Ане на плечо, пообещал я. «Не здесь. Эта земля практически мертва. Мы найдем темным новый дом и постараемся сделать так, чтобы впредь никто не смог его отобрать». Аня кивнула, не в силах вымолвить ни слова. И мы продолжили наблюдать, как медленно приближается изуродованная чудовищной катастрофой земля. Подойти к берегу корабль не смог чисто физически, слишком много всевозможного мусора в прибрежных водах. Но капитан смог достаточно близко подплыть к толстой ветви поваленного железного древа, по которой можно будет добраться до ствола соседнего исполина и так далее до самой земли. «Спасибо тебе», — обратился я к рыцарю смерти, который вышел нас проводить. «Без вашей помощи нам было не суждено добраться до этого берега». «Вы тоже многое сделали для нашего острова». Так что всегда можете рассчитывать на защиту. Мертвые помнят все. На этой странной ноте мы перешли в скрытый режим и покинули борт корабля-амфибии. Передвигаться по склизкой ветви древа было проблематично, но высокая ловкость персонажа помогала уверенно держать баланс и двигаться к выступающему из мутной воды стволу. В отличие от нас, мрак пребывал в полном восторге. Он, наконец, вернулся в родные места — и, судя по отметке на моей карте, добравшись до ствола, носился по нему во всех направлениях. Нет, все же он еще невероятно молод. Отправив другу мыслеобраз, чтобы тот собрался, приказал начать разведку местности, В ответ пришло сообщение с извинением и заверением, что подобное не повторится. Затем точка мрака умчалась в сторону берега, а мы продолжили продвижение. Первые сообщения об обнаружении врагов начали поступать, когда мы практически достигли берега. Образ матерого болотного падальщика 8-го уровня, который отправил мрак, вызвал ностальгию по первым шагам на Аздаре. Но уже через несколько секунд по округе разнесся жалобный писк, который очень быстро заглушили другие звуки, свойственные болоту. «Грязно сработал», — отправил я сообщение мраку. В ответ друг заявил, что не ожидал, что столь мелкое существо способно издать настолько громкий предсмертный писк, а кушать очень хотелось. «Ты неисправим», — пожурил Пэта я. «Давай повнимательнее, тут могут шастать представители Ордена Огнеликих. Мы не знаем, как много им известно о местонахождении семени и как далеко они зашли на территорию болот». «Ани, нам нужно максимально быстро пройти 5 километров до нужной точки. Неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы отыскать вход. Поэтому двигаемся тихо и на монстров отвлекаемся только в крайнем случае», — шепнул я рядом стоящей девушке. «Принято», — коротко ответила она. Дальше мы полностью сосредоточились на скрытом передвижении по невероятно сложной местности. Огромные стволы поваленных железных деревьев делали невозможным движение от пункта А до пункта Б по прямой. Это мраку хорошо с его острыми когтями на лапах. Тут он чувствует себя превосходно. Вот нам с Аней приходилось тратить время, чтобы форсировать многочисленные препятствия или искать пути обхода. Также ситуацию осложняло обилие агрессивных монстров. Такое поведение живности показалось мне странным, и активированная эмпатия подтвердила самые тревожные опасения. Мобы были напуганы и злы. Кто-то прогнал их из привычного ареала обитания, и это обстоятельство мне очень не нравится. Кажется, что я догадываюсь, кто обладает необходимой силой, чтобы навести такой шорох на местности. «Мы на месте», — сообщил я спустя 2 часа. «Проклятие! На то, чтобы пройти 5 километров, нам потребовалось 2 часа. Не представляю, как мы будем пересекать это болото насквозь». «Нужно отыскать вход. Ани, это твоя задача. Родители наверняка рассказывали тебе об организации тайных баз королевства». «Не волнуйся, Оникс, нам не придется ничего искать. Я представительница правящей династии Эль и прямая наследница Темного Трона. Я уже знаю, где находится вход в убежище. Оно почувствовало мою родовую магию и зовет меня». «Хоть одна хорошая новость. Веди, у нас очень мало времени». Анилаэль выбрала направление и начала искать пути обхода очередного поваленного исполина. Наконец, почувствовав крохотную ниточку связи с родовой магией, девчонка неслась в нужном направлении, забыв обо всем на свете. Хорошо, что она при этом не отключила маскировку и не издавала слишком много шума, так что я не стал ее останавливать, продолжая контролировать окружающее пространство. «Там!» — через 15 минут указала девушка на неприметный лаз в земле, спрятанный в самой глубине хитросплетения ветвей поваленного железного древа, протиснуться в который мне удастся с большим трудом. «Не представляю, сколько бы времени нам потребовалось, чтобы отыскать вход без твоих способностей, Ани. Тут можно бродить не один день и так и не наткнуться на нужный участок». Подключившись к отростку болотной лозы, что уходил вглубь этой норы, активировал ощущение жизни. Прежде чем соваться в непонятную дыру, надо убедиться, что там не обитает кто-то опасный. Как оказалось, сделал я это весьма своевременно, так как мне удалось получить весьма полезную информацию. Длинный, под углом уходящий вниз узкий лаз являлся укрытием для мелких падальщиков, но не они были главной проблемой. Метров через 40 лаз резко обрывался и начиналась обширная подземная полость, увидеть края которой у меня не получилось из-за того, что болотная лоза попросту не захотела расти в том направлении дальше. Этот факт оказался весьма подозрительным. Не замечал раньше такого поведения за этим вездесущим паразитом. Скорее всего, там есть незримый магический барьер, который не пускает растения дальше. «Впереди 40 метров извилистого лаза, забитого мелкими падальщиками. Затем непонятный барьер, защищающий подземную полость», — доложил я. «Это защита от проникновения, наложенная темными магами королевства. По идее, нас она пропустит. А вот как избавиться от зверей, перегораживающих проход?» «Предоставь это мне», — улыбнулся я и залез в генетический конструктор. Несколько простых манипуляций с генетическим кодом болотной лозы, и они пулей выскочат из лаза», — заверил я Ани и приступил к работе. На моем теперь уже пятом уровне профессии селекционер работать с простеньким растением было очень легко. Не чита тем экспериментам, что я проводил, будучи невольником у хантеров. Всего несколько минут, и при вливании небольшого количества маны болотная лоза начала выделять слабый ядовитый газ. Реакция последовала мгновенно. Из тоннеля пулей начали вылетать пищащие болотники и стремительно теряться в складках местности. Похоже, я немного переборщил с концентрацией яда. У последних падальщиков шкала жизни опустошалась больше, чем наполовину. «Я пойду первым. Территория не разведана, Ани. Ты за мной. Возможно, твое присутствие упростит нам задачу. Мрак, с твоими возросшими габаритами ты в дыру не пролезешь, так что посидишь в амулете призыва». Мрак недовольно уркнул. Он не любил это состояние, но признал, что по-другому последовать за хозяином не сможет. По спелеологическим правилам, в незнакомую узкую дыру, тем более наклонную, следует лезть ногами вперед, чтобы в случае тупика было проще выбраться наружу, но мне пришлось их нарушить. Без возможности увидеть магическую защиту убежища, пересекать ее слишком опасно. Пришлось убрать все лишние предметы в инвентарь и только тогда, вытянув руки вперед, протиснуться в узкую дыру. Ани в этом плане будет значительно легче. Эти 40 метров ползли долго, 10 минут, но в итоге своего добились. Аня оказалась права. Дальнейший проход блокировала магическая защита, которая была отчетливо видна в теневом зрении. Структура защиты была столь сложна, что малейшее нарушение ее целостности приведет к весьма плачевному последствию для того, кто ее нарушит, естественно. Провозившись 10 минут, я понял, что мы попали. «Нужен ключ доступа!» — крикнул я. «Ани, у тебя он есть?» «Нет, откуда?» «Что будем делать, ползем назад?» — послышался приглушенный ответ девушки. «Подожди, есть одна идея». «Не может такого быть, чтобы система послала на выполнение задания и не снабдила всем необходимым. Эту защиту явно выстраивал очень знающий маг самой высокой категории. Взломать ее даже сильному игроку невероятно сложно». С учетом того, что изначально было выделено около 2 лет на то, чтобы отыскать семя, развиться до таких высот невозможно чисто физически. Значит, в момент получения задания у меня было все, что требуется. Тот факт, что мне не сообщили всю информацию, еще ни о чем не говорит. А как я вообще узнал о семени великого Меллорна? Правильно, из информационного кристалла. Черный информационный кристалл я оставил при себе на память, хоть он и не имел практически никакой ценности. Как только он оказался в руке, то начал тут же испускать волны темной энергии, хорошо заметные в теневом зрении. Каждая такая волна встраивалась в структуру защиты и раздвигала туго сжатые магические нити, создавая в монолитном поле защиты небольшую брешь. «Приготовься! По моей команде очень быстро ползи вперед!» — сообщил я девушке, когда брешь в защите практически достигла границ лаза. «Вперед!» — крикнул я и первым выбрался на открытое пространство. Аня тут же последовала моему примеру. Мы оказались в просторном полусферическом зале, в центре которого обнаружился странный, как будто сделанный из стекла диск, заключенный в оправу из фиолетового камня. Откуда-то сверху на этот диск падал еле заметный столб света, который заставлял диск равномерно мерцать. В самом центре диска обнаружилось ромбовидное углубление, а рядом с ним лежал подходящий по размерам изумрудный с фиолетовыми вкраплениями кристалл. «Это стационарная телепортационная установка», — с восхищением прокомментировала нашу находку Анилаэль. «Мама рассказывала, что их устанавливали на стандартные каменные диски самых сильных стихийных алтарей королевства. Только мощь развитого алтаря способна питать пространственные перемещения на большие расстояния». «Алтарь давно потерял былую мощь. Либо отключился сам, либо его отключили принудительно. Мы не сможем воспользоваться установкой». «Других функций у этого стеклянного диска нет?» — осторожно уточнил я. В душе появился червячок сомнений. «Если здесь не окажется семени Меллорна, то нам придется проверять оставшиеся маркеры на моей карте, что долго и опасно. Неужели я ошибся с выбором места?» «Да, устройство многофункциональное, и одна из функций — воспроизведение записанных иллюзий», — каким-то совершенно другим потерянным голосом ответила Анилаэль. Когда я перевел взгляд на девушку, то понял, что она не отрывает глаз от небольшого кристалла, что лежит на телепортационной установке уже множество столетий. «Я так понимаю, что этот кристалл содержит иллюзорное послание?» — мгновенно догадался я. «Угу», — еле слышно пискнула девушка. «Только я не смогу его взять. Система пометила кристалл как квестовый предмет». «А вот это уже интересно». Решительно ступив на стеклянную поверхность телепортационной установки, я поднял кристалл и активировал познание сути. «Кристалл иллюзий. Квестовый предмет. Послание королевы Вудстоун Ирианаэль Самуна. Наполненность 89%. Требование: наличие задания «Возрождение темных эльфов». Теперь понятно, почему они так выглядят. Этот кристалл содержит последнее сообщение от ее бабушки. «Ты готова?» — спросил я у бледной девушки. «Да», — сделав глубокий вдох, ответила она. Кристалл со щелчком встал в отверстие диска, и рядом с нами появилась проекция невероятно уставшей, немолодой, но все еще полной сил эльфийской воительницы, на доспехах которой имелось множество пробоин и следов копоти. Превозмогая сильную боль, правительница темных эльфов начала говорить. «Война проиграна. Эти безумцы уничтожили великий Мелорн. Они уничтожили не просто символ власти темных эльфов, а одного из двух защитников нашего мира, которые даровали нам боги. По глупости ли, или из злого умысла, мне то неведомо. Мы совершили невозможное, и ценой катастрофических потерь сумели вынести из всепожирающего пламени семя великого древа. Мой муж и дети пали во время прорыва, как и вся остававшаяся на тот момент в строю гвардия. Мне удалось прорваться к резервной телепортационной установке и переместиться в это секретное убежище, спроектированное специально для такого невозможного случая. Чтобы обеспечить безопасность, мне пришлось оставить свою химеру и отдать последний приказ — уничтожить портал, так что последовать за мной враг не сможет. Тот резервный портал был соединен только с этой точкой. После того, как я запишу это сообщение, перемещусь в подпространственный карман и спрячу спасенное семя великого Мелорна. Это секретная разработка наших магов, о которой знают лишь единицы. Светлые не смогут почувствовать, что на Асдаре спрятано живое семя Мелорна. Там, питаясь энергией моего тела, оно сможет выжить и дождаться, когда за ним явится предвестник перемен. Войти в подпространственный карман сможет только предвестник с подтвержденным системой статусом. Если ты видишь это сообщение, то являешься претендентом на эту роль. Готов ли ты пройти испытание и объявить всем темным Асдара, что у них есть надежда на возрождение?» Глянув на Анилаэль, буквально пожирающую фигуру своей бабушки глазами, ответил иллюзорные проекции правительницы темных эльфов. «Я готов пройти испытание», — произнес я, и свет моментально потух.